что с бою взято, то свято. Так что 4 комплекта экипировки, включая тепловизоры, шлемы, броню и пистолет-пулеметы в полном обвесе и с боекомплектом уже лежали в багажнике у Камбулата, ожидая переправки в нашу штаб-квартиру в корпусе. Как показала практика, современная версия Петербурга изрядно отличается от той, что я знал 10 лет назад, и произойти здесь может что угодно. И на такой случай я хотел бы, чтоб у меня и моих друзей было все, что необходимо как для отражения неожиданного нападения, так и для тайной ночной операции, в которую не захочется втягивать гардемаринов с Гагариным во главе. Но дяде об этом знать, разумеется, незачем. Как присматривать? Каком кверху? Кажется, сегодня дорогой родственник определенно был не в настроении. Мне на мгновение даже захотелось поддеть его, напомнив про собственный подвал, оставшийся в Ростове. Там-то он наверняка держал на строгом учете все, до последнего ржавого патрона. А здесь, не лезь, не трогай. А я, вообще-то, за все это добро жизнью рисковал. Я встал, размял затекшую спину и подошел к Корфу, корпевшему над ноутбуком, подключенным к серверу конвоя. Пальцы так и летали над клавиатурой, рождая строки кода. От усердия его благородие барон даже губу закусил, а в обычно спокойных и даже чуть сонных глазах пылал охотничий азарт. В общем, олимпиадник наконец-то попал в естественную среду обитания и теперь отрывался по полной. Ну что, как дела? Корф увлекся так, что не сразу обратил на меня внимание, пришлось даже хлопнуть его сначала по плечу, дважды, а когда не отреагировал, потрепать по макушке. А, что, где, как дела, говорю, повторил я. Да никак, Корф нахмурился. Тут точно что-то интересное есть. Просто так защиту такого уровня не ставит. Тройное шифрование, нахрапом не пробиться. Пока не пробиться, но я их сделаю. Глаза чудо-хакера снова загорелись азартом, и он отвернулся к экрану, на котором повелевал своим кодом, хищно вскрывая чужой. Кем бы ни был компьютерщик конвоя, я бы не поставил на него и копейки. Ну, давай, работай. Подойдя к панорамному окну, из которого открывался вид на главный склад, я окинул взглядом ряды микроавтобусов, стоящих внизу, пару вилочных погрузчиков, штабеля поддонов в углу. Нет, определенно надо с этим что-то делать, негоже такому добру без дела простаивать. Да что ты делать собрался? Раздался возмущенный голос за спиной. Кажется, последние слова я произнес вслух. Чего тут ковыряться? Дали и дали, сиди, радуйся, сами все за тебя сделают. Я вздохнул, развернулся и подошел к столу, за который переместился дядя. Оперся на столешницу и проговорил, изо всех сил стараясь не показывать плескавшегося внутри раздражения. Нет, тут ты не прав. Работать надо, от нас этого и ждут. В конце концов, если база будет простаивать, это вызовет вопросы. Потому я думаю, что нужно заняться тем, для чего этот весь ООО конвой и предназначен, размеренно проговорил я. Машины есть, есть бренд, кстати, очень даже симпатичный. Так почему бы не освоить эти самые грузоперевозки? Вопросы исчезнут, а деньги, наоборот, появятся. А деньги, как известно, лишними не бывают. Я улыбнулся и подмигнул. Нам, вон, еще 2 девиц замуж выдавать, между прочим. Упомянув сестренок, я, кажется, зацепил за больное. Сам дядя Костя никогда не был прихотлив, и уже, и так имел все, что нужно для счастья. Пенсию, положенную кавалеру 2 орденов, дом в Ростове, старый, но пока еще крепкий, относительно свежий внедорожник, пару человек прислуги и солидную коллекцию разнообразных стреляющих штуковин. А что еще надо одинокому майору гвардии в отставке? Но то, что род обеднел, и любимой дочке приходится работать, чтобы обеспечить себе хотя бы часть личных хотелок, дядю определенно коробило. К тому же Полина едва не влипла в историю из-за связи с конвоем. О том, что такое положение резко сужало круг потенциальных женихов, и говорить не приходилось. Так что тут я, что называется, попал прямо в яблочко. А еще дяде, кажется, понравилось это мое нам. Выходило так, что я собирался ввязываться во все это не ради личного обогащения, а исключительно из заботы о благе семейства Острогорских. Погладив усы, он нахмурился и буркнул. Ну, допустим. Но скажи-ка мне вот что. Дядя нахмурился и пригладил усы. Ты в этих самых грузоперевозках понимаешь хоть что-нибудь? Как все это организовано? Как этим заниматься? Я вот, например, не бельмеса. Я примерно столько же. Зато знаю человека, который во всем этом отлично разбирается. Я достал телефон, нашел нужный контакт и ткнул в кнопку видеовызова. Буквально через пару гудков на экране появилась знакомая личика. «Привет, сестренка, как ты, как дела?» «Привет, Вов, да все в порядке, спасибо». Когда Полина только узнала обо всей истории с конвоем, она натурально выпала в осадок, и поначалу никак не могла поверить, что оказалась втянута в криминальную историю, в которой ее недавний горе-ухажер играл весьма и весьма значительную роль. И, если сначала сестра была недовольна моим вмешательством в ее личную жизнь, то сейчас, когда я объяснил ей весь расклад, была очень даже благодарна. И о кончине Резникова, разумеется, слез не лила. «Слушай, а у меня к тебе внезапно очень даже деловой вопрос. Я сразу взял быка за рога. Скажи, а этот конвой, будь он неладен, он же какими-то перевозками занимался? Да, ты же там не просто вид делала, вполне себе работала». «Ну да», — услышав о конвое, Полина чуть погрустнела. «Только работали они, ну, не совсем по-белому. Все суммы, что поступали на счета, они с перевозками связаны не были. А вот вся, черная бухгалтерия, она была как раз оплатой за услуги». «Странно», — я нахмурился. «Обычно бывает наоборот». «Да, я тоже удивилась, когда во все это вникла. Спросила у Бориса», — поморщилась Полина, но он разозлился, сказал не лезть не в свое дело и заниматься работой. «Ну, я и занималась. У меня к счетам самого конвоя даже доступа не было». Я пару секунд помолчал, думая, а потом вдруг расхохотался. «Да, что ни говори, а покойный Резников был тот еще комбинатор. Эту базу в Шушерах, вместе с брендом, конторой и прилагающейся к ним материальной частью ему дали для определенных целей. А вот коммерческая деятельность, самая обычная, ничем не связанная с поставками оружия для террористической ячейки перевозки, похоже, была уже его личной инициативой. Прикрывая деятельность своих нанимателей, он понемногу наладил легальные, ладно, почти легальные грузоперевозки, деньги с которых шли непосредственно ему в карман. Кому расскажи, не поверит. Обычно криминал маскируют легальной деятельностью, а тут, можно сказать, наоборот. На мгновение я даже пожалел о безвременной и бесславной кончине Резникова. Будь он жив, наверняка смог бы рассказать немало интересного. Ну то есть, ты в курсе, как все было организовано? Контрагенты, персонал, машины, обслуживание, документы, — уточнил я. Да я, можно сказать, всем этим и занималась. Полина захлопала глазами, явно не понимая, чего я хочу. А почему ты спрашиваешь? Скажи, пожалуйста, а ты бы смогла, так сказать, снова организовать всю эту деятельность, возглавив ее? Ну, пожалуй, что да. Контакты заказчиков у меня есть, водителей тоже, грузчиков, если надо, нанять не проблема. Еще бы на логистику пару девочек, а не меня одну. Полина явно уже давно держала в голове схему, и поудачнее предыдущей. Тогда и машины бы неделями не простаивали, и дохода бы за месяц больше раза в три было. Только теперь уже какая разница? Дело в том, что, так уж сложилось. В общем, конвой теперь принадлежит нам, мне и твоему папе. А значит, и тебе, в каком-то смысле, на всякий случай, пояснил я. И мы бы хотели, чтобы он снова работал. Только теперь, по-белому, со всеми положенными выплатами и налогами. И кандидата на роль операционного директора лучше, чем ты, у меня нет. Готова взяться? Полина удивленно приподняла брови. Думаю, да. Только нужно оформить сертификаты, потом. Ну вот и отлично, — кивнул я. В общем, ты пока набросай план, схематично, и сбрось мне, а там посмотрим. До связи. Однако, ну ты и жук, — протянул дядя. И на этот раз я осуждения в его голосе не услышал. Все раскидал, всех пристроил. Ну а что делать, дядь Кость? Я пожал плечами. Надо же как-то крутиться. Сударь, идите-ка сюда. Послышался взволнованный голос Корфа. Кажется, я что-то нашел. Какая штука интересная. Я смотрел в экран, но видел только что-то очень мудреное. Какие-то цифры и таблицы данных, которые могли означать что угодно. В том числе и вообще ничего. Ничего не понятно, но очень интересно, — хмыкнул Камбулат. Но ты продолжай, мы все внимание. В общем, мне удалось сломать шифрование, и теперь у нас есть доступ к банковской истории, — затараторил Корф, — и не только к ней. И вот тут такая интересная схема вырисовывается. В общем, вот на счет конвоя поступают деньги от ООО «Сибирь», якобы за оказанные услуги. После этого сумма делится на части. Часть уходит на зарплаты, часть на расходы, а самая крупная часть — на счет ООО «Транзит» за аренду микроавтобусов. Ну, Две пары глаз уставились на Корфа, не понимая, что в этой схеме такого криминального. Я пробил владельца этого транзита. На первый взгляд, абсолютно левый персонаж. Нигде не светился, нигде не значился. Так, чисто на всякий случай глянул историю конторы и выяснил, что нынешнему владельцу она принадлежит меньше года. А знаете, на кого была зарегистрирована раньше? Корф умолк, сделав театральную паузу и оглядывая нас хитрым взглядом. Ни за что не догадайтесь. «Давай уже, не томи», – буркнул я, – «а была она зарегистрирована на Резникова Сергея Валерьевича, а это никто иной, как двоюродный брат нашего, ну, покойника, угу, понятно, воровство, кумовство». Я на мгновение смолк, пытаясь понять, где здесь подвох, но криминал-то тут где, и как это относится к делу. А вот так, вскрыв шифр, я уже абсолютно законным способом пробил текущих контрагентов транзита, и нашел среди них ООО «Защитник», некая юридическая контора, сопровождение в суде, представление интересов, стандартная лабуда. И, я смотрел на Корфа уже раздраженно, мог бы излагать и побыстрее, но его благородие барон явно хотел насладиться своим триумфом. Дальше что? А дальше то, что среди соучредителей «Защитника» значится некая Соболева Любовь Геннадьевна. Я вскинулся. Соболева, вот это действительно интересно. Если это то... О чем я думаю? Антош, не хочешь ли ты сказать, что Любовь Геннадьевна – это законная супруга Соболева Ильи Ивановича? Гордо воздел палец Корф. Красавчик. Я с размаху хлопнул его по плечу. Да так, что он аж покачнулся. Вот это я называю хорошая командная работа. Все, собирайтесь. Мы здесь закончили. Камбулат, добрось нашего героя до корпуса, и про ящик не забудьте. Я жестом показал, какой ящик имею в виду. А мне нужно ехать. И куда ты сейчас? Да так, оскалился я. Навещу одного господина. Пусть никаких прямых доказательств участия его высокородия статского советника в хитрых схемах конвоя мы пока не откопали, но и того, что есть, с лихвой хватит, чтобы расколоть оборотня в погонах. Так что Соболеву этот разговор явно не понравится. Глава 22. Что? Как вы вообще сюда попали? Его высокородие выглядел удивленным. Да, определенно, в меру обалдевшим, в меру разгневанным и уж конечно до глубины души возмущенным вторжением какого-то там курсанта первогодки. Но было и еще кое-что. Чиновнику третьего отделения собственной его величества канцелярии, да еще и дослужившемуся до целого статского советника, полагалось уметь держать себя в руках, и Соболев справлялся неплохо, и все же от моего внимания не ускользнуло то, что он так тщательно пытался скрыть, бегающие из стороны в сторону взгляд, испарину, тут же выступившую на лбу, и руки, которые вдруг стали неуклюжими и настолько непривычно большими, что его высокородие никак не мог найти им места на столе. Страх. Соболев боялся, и еще как, а значит, уже ждал визита, скорее всего, с того самого дня, как мы с гардемаринами разнесли базу террористов в Шушерах и взяли и едва не взяли покойного Резникова. Как я сюда попал? Усмехнулся я, вошел с улицы через дверь, а потом поднялся наверх. Полагаю, моя репутация внушает достаточно доверия, чтобы ваши почтенные сослуживцы воздержались от лишних вопросов. Мне даже не пришлось врать. Я честно сообщил дежурному на первом этаже, что обладаю информацией, связанной с гибелью императора и покушением на великую княжну Елизавету, и сообщить ее следовало никому иному, как начальнику 4-й экспедиции, его высокородию Илье Ивановичу Соболеву, и всенепременно лично, с глазу на глаз. Меня тут же пропустили без каких-либо разговоров. Местные наверняка уже давно знали о моем участии в событиях последних месяцев, и, похоже, не заподозрили никакого подвоха. А серое четырехэтажное здание на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой определенно было не тем местом, куда люди приходят, не имея на то особой надобности. Впрочем, его высокородие, по всей видимости, был на этот счет иного мнения. Сослуживцы, недовольно повторил он, однако пришли вы ко мне, и, смею заметить, сделали это без приглашения, и приношу свои глубочайшие извинения. Я пожал плечами, однако нашу беседу ни в коем случае не стоит откладывать, а вот это уже решать не вам, господин курсант. Если уж так хочется потратить мое время, будьте любезны вернуться, когда я сам назначу встречу. А сейчас, уж простите, вынужден попросить вас откланяться. Мне нужно работать. Да уж, этот орешек так просто не разгрызешь, крепкий. За годы службы Соболеву наверняка не раз и не два приходилось вышвыривать всяких просителей и прочих господ, вдруг решивших, что могут вот так запросто заявиться в начальственный кабинет со своими требованиями. Его высокородие не забрался бы так высоко по карьерной лестнице, не отрасти он зубы. Вот только мои были куда острее, а практика таких вот закулисных схваток куда солиднее. И пусть в этой жизни мой послужной список сводился к противостоянию с грачом и ныне отставным физруком Каратаевым, в прежний я сотни раз вот так заходил к старшим по чину, раскладывал все по полочкам, давил, и все они делали то, что я считал нужным, так или иначе. Работать, что ж, славно, ведь именно этим я и предлагаю заняться. Я шагнул вперед. В конце концов, расследование покушения на ее высочество Елизавету Александровну, это ваша задача, а не моя. Что вы себе позволяете? Соболев грозно нахмурился. Мальчишка, первокурсник. Первокурсник и мальчишка, кивнул я. Как пожелаете, но вашему высокородию придется меня выслушать, или у меня может возникнуть желание отправиться в какой-нибудь другой кабинет, и уже там рассказать о вашей связи с покойным Резниковым, от которого вы не так давно получили кругленькую сумму. Ложь, ложь и клевета, Соболев ответил быстро, слишком быстро, и на этот раз на его лице не мелькнуло даже тени удивления. Значит, уже готовился и к такому разговору, причем с кем-то посерьезнее курсанта первогодки. «Признаю, вы неплохо спрятали свои грязные делишки с террористами. Движение наличных средств почти невозможно отследить», – продолжил я. «Но все-таки мои люди справились. И если следствие поинтересуется поступлениями на счет фирмы, которой владеет ваша супруга, какая несусветная чушь!» Соболев презрительно ухмыльнулся. «Даже если кому-то взбредет в голову обвинить меня на официальном уровне, любой маломальски грамотный адвокат разнесет эту версию в пух и прах. В его высокородии определенно пропадал великий актер. Не будь я на все 200% уверен, что Корф не ошибся, отслеживая цепочку, по которой капиталы двигались со счетов конвоя, пожалуй, и сам начал бы сомневаться. Никто и не станет вас обвинять. Я оперся ладонями на стол. Если я расскажу все его сиятельству Николаю Ильичу Морозову, он наверняка пожелает проверить столь интересную теорию. Правда, человек его положения не станет размениваться по мелочам и дергать следователей, а просто заявится прямо сюда, и уже четверть часа вы выложите все, и признаетесь даже в том, чего никогда не делали. Репутация у Морозова была соответствующая, и пусть старик умел держать себя в руках, а свои действия, в рамках имперского законодательства, в случаях, подобных этому, в нем снова просыпался солдафон, грозный, сердитый и уж точно способный действовать, не оглядываясь на каких-то там чинуш из кабинетов. А лояльные ему генералы и члены совета не поленились бы разобрать это здание по кирпичикам, чтобы выбить из Соболева все, что ему известно. Особенно сейчас, когда в столице и без того становилось все жарче и жарче. В общем, я разве что приукрасил возможные события и оказался весьма убедителен. Беднягу явно проняло, он все еще пытался напустить на себя независимо презрительный вид, но его ледяная броня вовсю трескалась и осыпалась на пол, оставляя передо мной перепуганного мокрого человечка, наверняка уже вообразившего, что и как именно с ним может сделать всемогущий глава Совета Имперской Безопасности. «Я вас слушаю, господин курсант», – пробормотал Соболев, – «и с этого нам и следовало начать беседу, сэкономили бы целую кучу времени». Я с улыбкой уселся на стул напротив, тем более что я и сам отчаянно желаю дать вам возможность спастись. В конце концов, у нас с вами сейчас есть и общие цели. И какие же? Полагаю, мы оба заинтересованы, чтобы следствие шло без лишней шумихи, ваше высокородие. Я чуть понизил голос. Мне нужен свой человек в третьем отделении, и если потрудитесь рассказать все, что вам известно о покушении на ее высочество Елизавету Александровну, мои друзья, вероятно, смогут сделать так, чтобы последствия предательства не стали для вас смертельными. Боюсь, ваши друзья будут разочарованы, вздохнул Соболев. Я лишь прикрывал деятельность уже известного вам конвоя, а потом убили Резникова, не так ли? Продолжал наседать я, чтобы он не рассказал следствию о ваших с ним делишках, ведь отпустить вы его уже не могли, слишком много внимания. Попади такой свидетель на дознание к членам совета. Нет, я этого не делал, а мне кажется, сделали. Я развел руками. Вас многое связывает. И успей сыскари как следует его допросить. Могло бы всплыть все. А еще покойный вам верил, поэтому и подпустил достаточно близко. «Господи, да я и сам на вашем месте поступил бы точно так же», — усмехнулся я. «Будь у меня такая возможность, а ведь у вас она, полагаю, была, в этом я не виновен». Соболев съежился, вжимаясь в кресло. «Я не стану отрицать, что получил от покойного деньги за то, что чуть притормозил следствие, но я не убивал его. Может, и так, его высокородие продался с потрохами Распутиным и еще бог знает кому, сливал информацию, избавлялся от вещественных доказательств и заметал под ковер весь мусор, который там вообще мог поместиться, но убийство, нет, едва ли. Я при всем желании так и не сумел представить, как этот аккуратный и одетый с иголочки хлыщ крадется ночью по Петропавловскую крепости, чтобы собственноручно вздернуть в камере попавшегося жандармом товарища, пока тот не начал болтать. Слишком уж грязная работа для высокопоставленного чиновника, однако и чужаку такое не доверишь, особенно когда счет идет на часы. Похоже, на этот раз Соболев действительно не соврал, и, что куда важнее, уже начал торговаться. «Хотите намекнуть, что считаете себя виновным лишь в получении взятки?» Я приподнял бровь. «Нет, ваше высокородие, так дело не пойдет. Все это в полной мере тянет на государственную измену. И последствия вам, как начальнику экспедиции третьего отделения, полагаю, известны. Еще лет этак 100 назад предателей вешали. 20 век привнес в систему имперского правосудия методы куда гуманнее, однако сама высшая мера никуда не делась. И пусть ее по возможности старались избегать, в одном только 93-м я лично подписал около 50 смертных приговоров. А уж рассчитывать на милосердие при нынешнем раскладе. Впрочем, какая разница? Даже если Морозов с Келлером решат отправить Соболева на пожизненное, до него все равно доберется Распутин, рано или поздно. И я пока с трудом представлял себе сценарий, по которому бедняга проживет хотя бы оставшиеся до Нового года недели. Впрочем, ему об этом знать не обязательно. Не уверен, что в вашем положении можно сохранить должность и чин, продолжил я, но пока еще не поздно спасти хотя бы доброе имя. Порой даже сильным мира сего приходится идти на сделку ради общего блага. И за помощь в раскрытии заговора мы готовы простить, если не все, то очень многое. И если вы выполните свою часть уговора, я лично прослежу, чтобы... Но мне действительно нечего сказать, простонал побледневший Соболев. Вы и так все знаете. Я только подчищал следы за исполнителями и получал деньги. От Резникова, да, лично от него, наличными иногда через контору жены. Он же меня завербовал, подсказал я подходящее слово. Когда? В феврале. Соболев поморщился, будто в очередной раз мысленно ругал себя за глупость. Тогда Резникову понадобились документы для конвоя. Если бы я знал, что он задумал, я молча вздохнул. Похоже, эта ниточка тоже вела в никуда. Точнее, просто оборвалась вместе с жизнью покойного ухажера сестрицы. А Соболев о своих благодетелях и заказчиках знал, да, пожалуй, что, ничего, исполнителям известна только малая часть схемы, нужная для работы. Деньги в обмен на то, чтобы материалы следствия отправились в дальний ящик стола и пролежали там как можно дольше, и никаких изысков. Что ж, для начала, пожалуй, достаточно, вздохнул я. Мне нужны копии всех бумаг следствия, все видеозаписи, личные дела убитых, если таковые имеются, и, конечно же, имена всех ваших подельников в третьем отделении. Но, никаких но, ваше высокородие, я поднялся со стула, ни за что не поверю, что вы провернули гадость такого масштаба в одиночку. Так что у вас есть ровно один час, и умоляю, давайте обойдемся без глупостей. Если кто-то хотя бы чихнет в мою сторону, вы не просидите в этом кресле и до обеда. Я ясно выражаюсь? Да. Соболев смиренно кивнул и полез в ящик стола. Я сейчас приступаю. Вот и чудесно. Приятно иметь дело с разумным человеком. Я шагнул к двери. И постарайтесь меня не разочаровать, ваше высокородие. Глава 23. Знаешь, десантура, когда я учился, неодобрительно прошипел Гагарин, у нас в Павловском такого такой ерунды не было. Полагаю, в корпусе тоже, усмехнулся я. Приятно думать, что хоть в чем-то мы первые, не так ли? Верховный гардемарин снова смерил меня осуждающе тяжелым взглядом, но спорить не стал. Полагаю, главным образом потому, что наш разговор мог услышать кто-нибудь из дежурных офицеров. После соревнований его высокопревосходительство грач старательно избегал любых встреч со мной, однако любой уважающий себя старшекурсник Мичман непременно поинтересовался бы, какого, собственно, Черта я разгуливаю ночью по лестницам главного здания, да еще и с посторонним. А уж Гагарину эти курсантские глупости вовсе были не по чину. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, а еще один ночной побег с казарменного вполне мог стать для меня последним. Так что если Острогорский не идет к гардемаринам, то сам гардемарин. В общем, его сиятельство ворчал, морщился, но хотя бы не задавал лишних вопросов, и послушно крался за мной от двери на первом этаже до третьего, где мы с товарищами при финансовой и, конечно же, материальной поддержке грача оборудовали самую настоящую берлогу. Эту часть здания не ремонтировали чуть ли не с 19 века, зато она располагалась вдали от привычных маршрутов Разумовского и старших офицеров корпуса, а если точнее, так глубоко в лабиринтах левого крыла, что сюда не забредали ни дежурные, ни даже уборщики. Неказистая и скрипучая дверь, ключи от которой были только у меня и грача, вела в короткий коридор и оттуда прямо в нашу святую святых. Ничего себе у вас тут заведение. Гагарин огляделся по сторонам. Даже не хочу спрашивать, как ты все это устроил. Захваченное нашей лихой четверкой помещение было не слишком просторным. От второго бильярдного стола после недолгих споров пришлось отказаться, но кожаные диваны, телевизор с игровой приставкой, пара кресел и барная стойка с рядом высоких стульев влезли без труда. Холодильник с пивом и газировкой пришлось затолкать в угол, места для даже самого жалкого подобия кухни не осталось вообще, зато ее отсутствие с лихвой компенсировалось видом из окна, прямо на Неву. Сейчас снаружи было темно, и я смог разглядеть только лед, фонари и силуэты зданий на том берегу. Но летом, особенно в белые ночи, пейзажи станут куда интереснее. Вода, краны верфи, гранит, купол Исаакия, сияющий золотом шпиль Адмиралтейства вдалеке. Самое то, чтобы смотреть развод мостов, сидя на подоконнике. Так я, пожалуй, и сделаю, если доживу. Скажем, с некоторых мы с товарищами пользуемся особым расположением его высокопревосходительства коменданта, усмехнулся я. Впрочем, ваше сиятельство правы. Некоторых вещей вам лучше даже не слышать, иначе можно ненароком стать нарушителем внутреннего распорядка и еще бог знает каких регламентов. Гагарин фыркнул, погрозил пальцем, но, судя по хитрой улыбке, наша комната отдыха ему скорее понравилась. А может, даже вызвала чуточку зависти, ведь ничего подобного в Зимнем дворце наверняка не имелось, и отдыхающим от дежурства гардемаринам приходилось в лучшем случае резаться в вист или преферанс, хотя и таких невинных развлечений его сиятельство беднягам наверняка не дозволял. Впрочем, и себе тоже. На мгновение показалось, что Гагарин сейчас предложит для начала сыграть партийку-другую в бильярд, но он тут же подобрался, вновь превращаясь из веселого и любопытного мужчины неполных 30 лет от роду в ответственного и смертельно серьезного капитана особой гардемаринской роты. Здравия желаю, господа унтер-офицеры. Здравия желаем, ваше сиятельство. Камбулак тут же отложил кий и вытянулся по струнке, Корф подпрыгнул с дивана, едва не уронив на пол ноутбук, и только Поплавский старательно делал вид, что к нам пожаловал не старший по званию, а самый обычный гость. Добрый вечер, проговорил он, лихо метнувшись за стойку. «Чего пожелаете? Лимонад, пиво, или, может, чего покрепче? Виталик, блин!» Камбулат закатил глаза. «Мы тут вообще-то по делу собрались. Я потому и предлагаю. Дело серьезное, гость тоже необычный, а значит, встречу положено начинать с угощения», — важно ответил Поплавский. «Разносолов не заготовили, но коньячку, если вашему сиятельству будет угодно. Имейте совесть, господин унтер-офицер», буркнул Гагарин. «Для начала, нас могут услышать». «Никак нет, не могут». Камбулат демонстративно постучал каблуком по каменному полу. «Здание старое, строили как надо. Тут хоть в футбол играй, при желании». «Ага, или девушек в гости позвать», подхватил Поплавский. «Кстати, может, позовем, у меня, помнится, одна недавно интересовалась». «Виталик». На этот раз рявкнули хором уже все, кроме Гагарина. Тот, похоже, тоже веселился от души, но почему-то считал себя обязанным начать изображать серьезность даже раньше, чем мы приступим к беседе. Отчасти я его понимал, как ни крути, данные, добытые у Соболева, были важнее некуда. А вот спешки никакой не имелось. Вручив мне флешку и папку с документами, его высокородие затаился, как мышь, и дергаться как будто не собирался. Так что мне оставалось только ждать, понемногу изучая все то богатство, которые успели изъять из материалов следствия. Отчеты криминалистов и патологоанатомов, личные дела убитых террористов, тех, кого удалось опознать, стенограммы допросов, фотографии искореженных и пробитых пулями транзитов и видеозаписи с камер. В сущности, только их и имело смысл посмотреть, остальные зацепки вели к покойному Резникову, то есть, можно сказать, в никуда. «Ну, что тут у вас десантура?» Гагарин прошел к столу и обернулся ко мне. «Ты ж меня не просто так посреди ночи дернул, правильно я понимаю?» «Так точно, ваше сиятельство», — отозвался я. «Присаживайтесь, пожалуйста». Дорогой гость послушно плюхнулся на диван, и Поплавский тут же услужливо поставил перед ним газировку, из чистого хулиганства налитую в здоровенную пивную кружку. «Нам с Корфом досталась такая же», а Камбулат с сердитым ворчанием сам дошел до холодильника и принялся пить прямо из банки, видимо, чтобы никоим образом не участвовать в балагане. «Что ты там такое раздобыл?» — поинтересовался Гагарин, устраиваясь поудобнее. «То, что вы, то есть, мы уже давно искали». Я толкнул Корфа локтем. «Антоша, будь добр, выведи на экран. В общем, нам достались те самые файлы, которые третье отделение так старательно скрывало». «Что?» — Гагарин едва не подпрыгнул. «Откуда они у тебя?» «Об этом я, с вашего позволения, сообщу чуть позже», — невозмутимо ответил я. «Кстати, должен заметить, что мы с господами унтер-офицерами откопали не так уж много. Почти все убитые боевики, как и следовало ожидать, отставные силовики, военные, полиция, спецназ, отдельный корпус жандармов, и почти все уволены со службы за какие-нибудь прегрешения. Такие обычно подаются в наемники или в охранные предприятия», — пояснил Корф, — «или в сопровождении грузов, полагаю, вы понимаете, конвой». «Да, контора, очевидно, была только прикрытием». Гагарин нетерпеливо махнул рукой. «Но для кого? Вы знаете, кто за всем этим стоит?» «К сожалению, пока нет», — признался я. «Судя по протоколам допросов, всех уцелевших боевиков вербовал лично Резников, а он, как вы понимаете, уже ничего нам не расскажет. Конечно, можно попробовать протрясти телефоны, квартиры, но я бы не стал на это рассчитывать». Я протянул руку и отобрал у Корфа ноутбук. Именно покойный был связующим звеном между сыскарями и террористами. Выдавать Соболева я не собирался. Пока что. Гагарин не отличался буйным нравом, но соблазн явить начальству и миру виновного, попутно выколотив из него все признания, вполне мог оказаться слишком велик. Наверняка за кабинетом на Гороховой уже давно приглядывали, и если мое появление еще кое-как сходило за совпадение или обычный рабочий момент, то визит грозного капитана гардемаринской роты означал бы, скажем так, несколько иное, и наверняка стоил бы Соболеву жизни. «Неужели совсем ничего?» – разочарованно поинтересовался Гагарин. «А оружие, снаряжение, автомобили, все номера спилены, как я и говорил». Я провел пальцем по тачпаду, сдвигая курсор мышки. «И в документах конвоя тоже глухо. Расчеты с боевиками шли через наличные или прокладки, видеозаписи. Именно ради них мы здесь». Я ткнул курсором в значок папки. «Внимание на экран, ваше сиятельство». Огромная жидкокристаллическая панель с диагональю чуть ли не в 1,5 метра прекрасно подходила для непродолжительных, но жарких товарищеских схваток в гонке или файтинге. Однако сейчас вместо разборок кабала и бараки на ней появлялись события куда более масштабные, и, если разобраться, куда более кровавые. «Что это?» — вполголоса поинтересовался Гагарин. «Запись с камер в Зимнем. Я открыл файл. Дату, полагаю, вы знаете и так, день гибели императора с супругой. Я пересматривал видео уже раз этак 20, и на каждом повторе подмечал новые детали. Впрочем, теперь они, кажется, закончились. Все 3 минуты и 40 секунд я запомнил наизусть. 4 фигуры в центре зала стояли особняком, как бы чуть в стороне от всех остальных. Лиц я разглядеть не мог, но и так знал, кто расположился в самой середине кадра. Император пожал руку югославскому послу, представил супругу, потом Елизавету. Учтивые поклоны, реверансы. Все это выглядело самой обычной светской беседой. Однако примерно через 1,5 минуты его величество вдруг наклонился к дочери, и та тут же развернулась и зашагала наискосок через зал. Невысокая фигурка то и дело исчезала за плечистыми генералами или дамами в пышных платьях, а потом в кадре появилась и вторая, Оля. Она лишь на мгновение мелькнула под самой камерой и тут же исчезла, видимо, спешила выяснить, куда так торопится ее подруга. А потом изображение заребило, что-то давало на канал помехи, и вместе с неровными полосами плохого сигнала принялись дергаться и люди в зале. В В тот день в стенах Зимнего собралось немало высоких чинов и столичных аристократов, среди которых не могли не присутствовать сильные одаренные. Они первыми почувствовали грядущую катастрофу, а остальные подхватили панику, но сделать ничего не успели. Изображение исчезло, и последние 7 секунд экран ноутбука и панель на стене выдавали белый шум. «И все», — тихо произнес я, — «вы видели помехи перед тем, как это случилось?» «Видел», — кивнул Гагарин. «От бомбы такого не бывает, верно? А еще бомбы не вырубают камеры». Я закрыл файл и переключился на следующий. Все системы наблюдения в радиусе километра легли примерно на полминуты. Электромагнитный импульс такой силы может выдать или ручной взлом слаботочной сети, или атакующий элемент, закончил за меня Гагарин. А его подготовка накапливает статику, которая и могла давать помехи. Полагаю, так оно и было. Я прощелкал с полдюжины файлов. Тут записи еще с нескольких камер, но на всех одно и то же. А вот это... «Пожалуй, стоит посмотреть». На экране снова появился дворец, только на этот раз не Зимний, а Воронцовский, который уже 150 лет принадлежал пажескому корпусу. Не знаю, откуда Соболев раздобыл эту запись, но уж точно не со стационарной камеры наблюдения. Судя по чуть дергающемуся изображению, снимали то ли на регистратор в автомобиле, то ли вообще на телефон. Над центральной частью здания появился небольшой блестящий шарик, который в считанные мгновения разросся и обрушился вниз, заливая весь кадр ярким светом. Кто-то негромко выругался, и все, ровно 11 секунд, которые, пожалуй, были куда полезнее остальных записей вместе взятых. «Значит, все-таки элемент», — задумчиво проговорил Гагарин, потирая гладко выбритый подбородок. «Неудивительно, что это пытались скрыть изо всех сил. Полагаю, вас тоже интересует, кто или что могло выдать импульс такой мощности?» Я отмотал назад и чуть увеличил изображение. Похоже на обычную свечку, но радиус – это не двойка, и даже не единица. «Может, несколько», – предположил Гагарин, и вдруг понизил голос, будто почему-то не хотел, чтобы его услышали мои товарищи. «Ума не приложу, где террористы сумели раздобыть одаренных такого ранга, но пока это кажется наиболее вероятным. Не стоит спешить с выводами, ваше сиятельство». Я с тихим хлопком закрыл ноутбук. «Но каким бы ни было объяснение этого феномена, именно им нам и следует заняться. У оружия такой силы есть физическое воплощение. Найдем его, значит, найдем и тех, кто им управляет». «Отличная мысль, десантура», — усмехнулся Гагарин. «Но как ты собираешься это сделать? Вряд ли террористы притащат тебе свое сокровище на блюдечке с голубой каемочкой. Зато у меня есть свой человек в третьем отделении. И теперь, когда Резников отправился на тот свет, террористам понадобится новый связный. И я об этом узнаю». Я заметил, что Гагарин явно собирается засыпать меня вопросами, и заговорил быстрее. «И вы, конечно же, тоже, чуть позже. Но всему свое время. Обещаю, как только я выясню хоть что-то, немедленно сообщу». «Интересная ты личность, Острогорский», — проворчал Гагарин. «Не подведешь, слово гардемарина». Я коснулся виска кончиками пальцев. «Просто дайте мне немного времени. Уверен, я смогу раскрутить эту цепочку». «Уж ты-то сможешь, кстати, по поводу времени. Ты еще не успел занять вечер 26-го числа?» «Полагаю, нет». Я на мгновение задумался, вспоминая расписание зачетов. «Конечно же, если меня не отправит в наряд, не отправит. В крайнем случае выдерну тебя, якобы на службу». Гагарин заговорщицки заулыбался. «Надеюсь, ты не станешь возражать против приглашения на небольшое, скажем так, семейное мероприятие?» «Вот как?» – удивился я. «Официальный визит? Не совсем. Но отец зачем-то хочет тебя видеть». Глава 24. «Иногда честность – лучшая политика. Сегодня я в кои-то веки решил не юлить, не выдумывать очередную командировку в Зимней гардмаринской роте, не удирать из располаги тайком и даже обойтись без увольнительных бланков, которые заботливо предоставил его высокопревосходительство Грач, а просто отправился к Разумовскому, по всем положенным правилам дождался аудиенции и попросил высочайшего дозволения отлучиться вечером на пару часов в гости, по личному приглашению сиятельного князя Юрия Алексеевича Гагарина. И, как ни странно, прокатило. Старик то ли пребывал в особенно хорошем расположении духа, то ли уже успел устать от наших с товарищами выходок, и здраво рассудил, что лучше будет разрешить мне прогулку за стены корпуса, пусть даже в обход постановления из министерства, чем снова разбираться с последствиями похождений бравого юного гардемарина. Так что совсем скоро я уже орудовал скребком, очищая от намерзшего льда стекла Волги. Пожалуй, для визита к сиятельному князю можно было разжиться транспортом посолиднее, к примеру, позаимствовать иксу камбулата, но я все же решил, что именно водитель украшает свое транспортное средство, но никак не наоборот. К тому же на заснеженных столичных дорогах честный подключаемый полный привод был понадежнее хитрой немецкой электроники. Впрочем, особенно напрягаться мне не пришлось. Что бы там ни говорили о местном градоначальнике, коммунальные службы работали, как положено, и к вечеру улицы уже вычистили. Да и ехать оказалось совсем недалеко, всего-то 6 с небольшим километров до Каменного острова. За мостом через Малую Невку я сбросил ход, чтобы получше рассмотреть, как здесь все изменилось за пропущенные мною 10 лет, но ничего особенного так и не обнаружил. Оставшиеся позади Крестовские все это время активно застраивали, наверное, с самого открытия станции метро в 2002-м. Проложили новые дороги, отгрохали в западной части острова стадион втрое больше прежнего, натыкали домов вдоль центральных улиц, а здесь, на Каменном, время будто застыло. Все те же узкие проезды, деревья по сторонам и компактные особняки в 1-2 этажа, стоящие на почтительном расстоянии друг от друга. Высотки, торговые центры и парковки на полсотни автомобилей, уже захватившие чуть ли не весь город, сюда так и не пробрались. И неудивительно, те, кто населял остров уже 2 с лишним сотни лет, умели ценить уединение и покой. И пусть летние дачи за это время постепенно сменились полноценными городскими домами, ими все еще владели потомки соратников Петра I и императрицы Екатерины. Земля на Каменном стоила безумно дорого, а само соседство с титулованными графами и князьями еще дороже, и даже обедневшие роды не спешили избавляться от бесценных соток и упрямо не пускали в дворянское гнездо нуворишей. Гагарины владели чуть ли не дюжиной домов и особняков по всему городу, но Юрий Алексеевич предпочитал жить здесь, вдали от шума и столичной суеты. Переехал чуть ли в тот же самый день, как вышел в отставку, и с тех пор не выбирался в свет без особой надобности, делегировав все дела многочисленным сыновьям и племянникам, да и гостей тоже принимал нечасто, но для меня почему-то решил сделать исключение. Неторопливо пробираясь на Волге к указанному адресу, я мысленно прокручивал в голове возможные варианты, от абсолютно безобидных до чреватых изрядными последствиями. Что вообще могло заинтересовать старшего Гагарина так, чтобы он решил потратить чуть ли не целый вечер на какого-то там юнца, пусть даже награжденного Георгиевским крестом и получившего младший офицерский чин? Догадок имелось предостаточно, но только догадок. Так что, паркуя Волгу напротив двухэтажного кирпичного дома, я усилием воли прогнал все ненужные мысли, заглушил мотор и, покинув авто, зашагал к крыльцу, у которого меня уже ждал первый сюрприз. Навстречу вышел не сам хозяин и даже не кто-то из местной прислуги, а невысокая фигурка, от ног до ушей закутанная в теплый пуховый платок. Девушка, совсем молоденькая, от силы на пару лет старше меня, симпатичная, наверное, пока я мог как следует рассмотреть только чуть вздернутый аккуратный носик и копну рыжих волос. Владимир Острогорский, полагаю, поинтересовалась незнакомка. К вашим услугам, сударыня. Я коснулся пальцами околыша фуражки и изобразил учтивый поклон. С кем имею честь? Гагарина Алена Юрьевна. Значит, дочка, то ли от второй, то ли уже от третьей супруги его сиятельства. Внешность девчонка, похоже, унаследовала от матери, а вот рост ей достался отцовский, даже в тяжелых зимних ботинках Алена едва доставала мне макушкой до плеча. Проходите, проходите, Владимир. Она развернулась и зашагала по узкой протоптанной тропинке к дому. Отец вас уже ждет. Великосветский этикет подразумевал куда более многословные и продолжительные расшаркивания, но юная княжна то ли не хотела морозить меня на улице, то ли вообще решила наплевать на подобные мелочи, да и двигалась совсем не как девица благородного происхождения, а разве что не в припрыжку, чтобы поскорее добраться до крыльца. Господи, как же тут холодно. Алена подышала на крохотные ладошки и принялась тереть их друг об друга. Никак не привыкну. Вряд ли она пробыла на улице дольше пары минут, но все равно уже успела замерзнуть. Впрочем, неудивительно. Даже для не самой плохой погоды платка, наброшенного на плечи вместо пальто или куртки, все-таки маловато. Зато под ним меня ждал приятный сюрприз. Фигура у Алены оказалась что надо. Пусть весьма миниатюрная и без выдающихся КХМ, параметров, но в высшей степени приятная глазу. Узкие джинсы и свитер из тонкой шерсти обтягивали все, что им полагалось обтягивать. Официальное мероприятие подразумевало бы скорее наличие платья, однако... А, вот и вы, мой юный друг, раздевайтесь, проходите. Да уж, если дочка Гагарина лишь немного задвинула положенный в таких случаях регламент, то сам он, что называется, наплевал на все приличия с высокой колокольни. Хотя бы потому, что вышел встречать меня не в костюме и даже не в домашней одежде, а в огромных остроносых тапках из войлока и темно-коричневом махровом халате, таком просторном и длинном, что мне почему-то не хотелось думать, есть ли под ним хоть какое-то подобие штанов. Прошу меня извинить, Владимир Федорович. Гагарин явно заметил, как я разглядываю его, мягко говоря, не самый парадный облик. Мне с утра не здоровится, не настолько, чтобы отменить нашу с вами встречу, однако подготовиться я, увы, не успел. Я молча кивнул. Для его сиятельства слова «мне» и «не здоровиться» в принципе не могли стоять рядом, но какие-то причины встретить меня чуть ли не в неглиже у старика определенно имелись. И по этим же самым причинам в доме как будто вообще отсутствовала прислуга, конечно, если не считать дочку, решившую проведать не кстати приболевшего отца. Все это, возможно, начиная с уютно домашней и улыбчивой Алены, которая уже ускакала куда-то по коридору, наверняка стало испытанием, этаким тестом на сообразительность, или на умение вести себя в не вполне обычных ситуациях, или, в общем, или. Гагарин явно намеревался устроить мне проверку и действительно был одним из немногих людей в Петербурге, кто мог позволить себе встречать малознакомых людей в халате и тапках на босу ногу. Пожалуй, в его исполнении это даже не выглядело оскорбительным. «Ничего страшного», — проговорил я, пристраивая пальто на вешалку. Его сиятельство Сергей Юрьевич предупреждал, что вы не ждете много гостей, только родственников. Всего одного точнее, одну, усмехнулся Гагарин. Вы ведь не будете возражать, если мы устроимся в гостиной, или заставите несчастного старика подняться в кабинет, как вам будет угодно. Я пожал плечами и шагнул вперед. Полагаю, Алена Юрьевна составит нам компанию, а нет, вряд ли ей будут интересны мужские разговоры. Гагарин улыбнулся и вдруг рявкнул на весь дом голосом, который совершенно не вязался с его якобы больным обликом. «Аленушка, душа моя, будь любезна, принеси нам чаю». Значит, и правда, никакой прислуги. Неспроста. Я послушно прошагал за его сиятельством, и уже через минуту мы расположились в комнате на первом этаже, довольно компактной и, похоже, не предназначенной для приема большого количества гостей, зато теплой и уютной. Наверняка в доме имелось и что-то вроде электрического отопления, но кто-то не поленился затопить огромный каменный камин, напротив которого мы, собственно, и уселись. Гагарин в чуть поскрипывающее старое кресло-качалку, я, в обычное. Алена тут же появилась с серебряным подносом, на котором стояли две кружки с блюдцами, крохотный фарфоровый чайник, сахарница и небольшая вазочка со всякой дежурной всячиной, и также быстро исчезла, оставив в комнате тающий аромат духов, легкий, но будоражащий, наверняка французской марки, что-то безумно дорогое и, пожалуй, слишком взрослое для девчонки чуть старше меня, и уж точно не подходящее к свитеру и джинсам. «Угощайтесь, друг мой», — Гагарин указал на столик между нами. «Это печенье, самое настоящее произведение искусства, не сомневаюсь», — кивнул я, «хотя должен заметить, что меня куда больше интересует причина, по которой вы пожелали меня видеть. О, так вы из тех, кто предпочитает сразу перейти к делу. Что ж, ладно, как говорится, друзей держи близко, а врагов еще ближе». Сунь Цзы, трактат искусства войны, 5 век до нашей эры, усмехнулся я. «Правда, пока не пойму, к кому именно вы относите меня. Полагаю, это вы можете решить и сами». Гагарин невозмутимо пожал плечами. «Но лично я склоняюсь к первому, раз уж мой сын столь высокого о вас мнения. Приятно слышать». Я чуть склонил голову. «Для меня большая честь служить под его началом. Действительно, попасть в гардемарины сразу с первого курса морского корпуса – это, пожалуй, невероятно». Гагарин прищурился и склонил голову на бок. «Вы делаете головокружительную карьеру». Вот так намек. Потолще пачки кляузных писем, которая скопилась в столе у Разумовского по нашей с товарищами милости. «Я не посмел бы даже просить о подобном», — твердо проговорил я. «Хоть, признаться, и хотел служить в особой роте более всего на свете. Охотно верю. Попасть туда по одному лишь собственному желанию, да еще и в 18 лет от роду не смог бы сам генерал Градов, упокой Господь его душу, усмехнулся Гагарин. Но Совету имперской безопасности было угодно наградить вас именно таким образом. Звучит так, будто вы против. Я, пожалуй, не в восторге, что кучка стариков позволяет себе вмешиваться в работу Министерства обороны. И уж тем более я не могу порадоваться, что они делают это, не спросив капитана особой роты, хотя бы из вежливости. Гагарин нахмурился и покачал головой. Однако было бы глупо обвинять в этом вас. Так что теперь я могу только надеяться, что Морозову не удалось купить вашу преданность парой дешевых подачек. Дешевых, я чуть возвысил голос. Так вы называете службу в гардемаринской роте? Так я называю желание его сиятельства раздавать чины и ордена всем, кто оказывается ему угодным. Гагарин явно не собирался утруждать себя деликатностью. В конце концов, он пока еще не сидит на троне в зимнем. На троне, переспросил я, может быть, за троном, или где-то рядом, слева или справа, какая, в сущности, разница. Фамильный герб на сережках ее высочества Елизаветы Александровны, вся эта суета вокруг покушения. Тот, кто еще не сообразил, какие именно у Морозовых планы на великую княжну, либо идиот, либо ровным счетом ничего не смыслит в политике. Гагарин отдышался и продолжил уже тише. А вы, друг мой, не похожи ни на того, ни на другого. С места и в карьер. Обычно столичные аристократы предпочитали говорить куда обтекаемее, намеками и полунамеками. В прошлой жизни я настолько привык к этому, что сейчас такая прямота. Нет, не то чтобы пугало, но определенно заставляло задуматься. Я не уверен, что нам стоит обсуждать намерения его сиятельства, осторожно отозвался я. Однако я не считаю себя человеком Морозовых. Так что если вы хотели спросить... Да, именно это я и хотел спросить, кивнул Гагарин. И, признаться, был рад услышать ответ. Человеку ваших способностей и талантов следует осторожнее выбирать друзей. Почему? Я все же решил изобразить недовольство. И, уж простите за прямоту, ваше сиятельство. Что вы имеете против Морозовых? Ровным счетом ничего. Гагарин изобразил на лице фирменную белозубую улыбку. Я отлично знаю и почтенного Николая Ильича, и его сына. Достаточно близко. И, пожалуй, именно поэтому меня так страшат их амбиции. А да, меня они тоже, скажем так, смущали. И причин на то было предостаточно. Однако я все же был не против узнать те, что имелись у самого Гагарина. Но почему, ваше сиятельство? Я попытался добавить в голос хоть немного юношеской наивности. В конце концов, рано или поздно ее высочеству придется выйти замуж. И кандидатура Матвея Николаевича отнюдь не самая худшая из возможных, усмехнулся Гагарин. Да, это верно. Но я боюсь даже представить, какие полномочия получит его отец при таком исходе. Может, солдафоны у власти и были хороши 20 лет назад, однако сейчас их время безнадежно ушло. Многие с вами не согласятся, буркнул я, и я в том числе. О, мне прекрасно известно, что вы искренне восхищаетесь личностью и политикой генерала Градова, но он был единственным в своем роде. Гагарин вздохнул и поплотнее запахнул халат, будто ему вдруг стало холодно. А такой человек, как Морозов, скорее наломает дров, чем наведет в стране порядок. Боюсь, все, чего он сможет добиться, это очередная война на Балканах или на Ближнем Востоке. Я молча кивнул. Кое-что Гагарин видел получше меня. Наверное, от того, что прожил больше почти на 10 лет, и это даже не считая те, что я отсутствовал на этом свете. И если я недолюбливал Морозова, Морозовых по большей части за желание прибрать к рукам любимую племянницу, то у него был повод куда серьезнее. Может, и в гости меня позвали только лишь для того, чтобы поделиться опасениями, или просто присмотреться к потенциальному союзнику в грядущей схватке за место под солнцем, или наоборот, к возможному врагу, способному рано или поздно подсидеть младшего Гагарина на должности командира гардемаринской роты, или, впрочем, какая разница. Пауза в разговоре затянулась достаточно, чтобы я, наконец, смог позволить себе вытащить телефон, который последние несколько минут буквально разрывался в кармане, выплевывая в мессенджер сообщение за сообщением. И одного взгляда на экран хватило понять, что наша беседа с его сиятельством, сколь бы увлекательной и полезной она ни была, вот-вот закончится. Что-то важное. Ровным тоном поинтересовался Гагарин. Позвольте угадаю, вам следует немедленно вернуться в расположение корпуса? Так точно, вздохнул я. Прошу меня простить. О, если кто-то и должен извиняться. В конце концов, Это я сижу здесь в подштанниках и халате. Гагарин мрачно усмехнулся. А вас, полагаю, ждут дела государственной важности. Надеюсь, что нет, ваше сиятельство. На этот раз я ответил вполне искренне. Очень надеюсь. Глава 25. Я мог ждать сообщения от кого угодно. От друзей, у которых внезапно что-то произошло. От пропавшей куда-то в последнее время Оли, даже если госпожа титулярный советник больше не питала ко мне теплых чувств, это вовсе не означало, что ей или ее почтенному дедушке однажды не понадобится какая-нибудь необычная услуга. Написать мне, с разной степенью вероятности, конечно же, могли дядя с Полиной, младший Морозов, грач и даже сама великая княжна Елизавета, или дежурный офицер корпуса, объявляющий немедленный сбор всех курсантов, хоть такой вариант и был почти невероятным. Но реальность оказалась куда прозаичнее, и вместе с тем куда занимательнее. Сообщение написал Соболев. Нужно срочно встретиться. Дело жизни и смерти. Жду вас. И чуть ниже, ссылка с координатами, ведущая сразу в навигатор. Не то чтобы мне так уж хотелось нестись куда-то сломя голову, но дело жизни и смерти по меньшей мере интриговало, так что я поспешно распрощался с Гагариным и буквально выскочил из гостиной, едва не сбив с ног Алену, спешившую к нам с очередным угощением. Пробормотав скомканное извинение, я проскочил мимо нее и чуть ли не бегом бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто и выскочил за дверь, прыгнул в машину, завел двигатель и задним ходом выкатился на дорогу. Так резко, что передние колеса «Волги» скользнули по заснеженному асфальту боком, наплевав на подключенный полный привод. Я вдавил газ в пол и уже через минуту пожалел, что не позаимствовал камбулатовский «Икс». Мощностью двигателя он чуть уступал моей боевой старушке, зато многочисленные системы курсовой устойчивости и прочая магия, заложенная баварскими конструкторами, куда как лучше подходили для движения по такой дороге. Снег так и шел, не переставая, но сразу таял, превращая дорожное покрытие в склизкую и скользкую кашицу. На поворотах машину ощутимо заносило, и мне приходилось приложить все усилия, чтоб ненароком не выскочить на встречную полосу. Ближе к корпусу я чуть остыл, и кое-как заставил себя сбросить скорость и поехал аккуратнее, на ходу обдумывая, что именно следует делать дальше. Для начала, мчаться к Соболеву одетым по форме у меня не было абсолютно никакого желания. Нет, лучше вернуться в располагу и прихватить что-то из гражданского. Ну и неизвестно, насколько затянется это мероприятие, значит, нужно отметиться прибывшим из увольнения только чтобы уйти в очередной самоход. Когда-нибудь я точно доиграюсь. Адрес, который скинул Соболев, меня изрядно удивил. Я полагал, что жил господин статский советник там же, где и работал, в центре или поблизости. Однако встреча оказалась назначена в Стрельне, на самом юге города, на ночь глядя, да еще это его дело жизни и смерти. Что ж, одно из двух, либо у Соболева действительно произошло что-то серьезное, либо, впрочем, нет, вряд ли его высокородие задумал недоброе. Для того, чтобы действовать законными методами, вовсе не обязательно вытаскивать меня так далеко, а для незаконных, место уж точно не самое подходящее. В тех местах вдоль Петербургского шоссе нередко попадаются дома не только нувариши или аристократов, но и весьма высоких армейских чинов, и устраивать там переполох станет только полный идиот, или тот, кому терять уже нечего. Оставив машину неподалеку от корпуса, я пешком, то и дело поскальзываясь на мокрой каше под ногами, добрался до парадного входа и уже спокойным шагом поднялся по лестнице. Отметился у дежурного, и, едва турникеты скрылись из виду, едва ли не бегом припустил в жилое крыло. «Ты чего такой взъерошенный?» — поинтересовался Поплавский, как всегда, развалившийся на кровати с гитарой в руках. «Потом расскажу», — отмахнулся я, лихорадочно скидывая форму и переодеваясь в гражданское. «Ты чего это? Куда собрался? Опять в самоход, что ли?» Любопытство оказалось сильнее даже лени, и сосед тут же отложил инструмент и поднялся. «И с собой не зовешь? Мне одному нужно», — буркнул я, помотав головой. «А, дела амурные, понимаю». Я лишь махнул рукой. «Пусть думает так, меньше объяснять». На мгновение в голове даже проскочила мысль на всякий случай взять с собой кого-то из ребят, но, а с поверкой ты как решил? Поплавский снова улегся на кровати и взялся за гитару. «Если Разумовский лично заявится, прикрыть тебя не получится. Черт, поверка, ладно, да ничего не решил», пробурчал я, снимая куртку, которую только успел натянуть. Достал телефон и отстучал Соболеву сообщение. Буду после 10. Пусть посидит, подождет, раз уж так надо. Ничего с ним не случится, наверное. Час до поверки я провел, как на иголках. Потом засек еще 10 минут, чтобы не наткнуться на дежурного мичмана, переоделся в гражданку и под насмешки Поплавского выскользнул из комнаты. Уходить в очередную самоволку среди ночи особого желания не было. Липовая увольнительная от грача у меня, конечно, имелась, но вряд ли даже она выручит, если я наткнусь на лестнице или в коридоре на кого-нибудь из офицеров, да еще и в гражданке, с прихваченным на всякий случай пистолетом за поясом. Терпение Разумовского не бесконечно, и даже заступничество обоих Морозовых имеет свой предел. Впрочем, мне повезло. Я благополучно миновал этаж, все жилое крыло, и, воспользовавшись одной из тайных троп, оказался на улице. Спокойно добрался до автомобиля, завел двигатель, и уже без особой спешки выкатился на дорогу. В ночном вызове были и положительные стороны. Случись все днем, я бы толкался в пробках часа два, и это только чтобы выбраться из центра. А так вышло куда шустрее, но все же не до такой степени, чтобы привлечь внимание полиции. Я проскочил почти опустевший город, свернул на Петерговское шоссе и там уже дал двигателю волю, выпуская погулять весь табун из почти 400 породистых скакунов. Остаток дороги до Стрельны занял минут 10, не больше, но я все равно пытался хотя бы отгадать, что все же могло понадобиться Соболеву от меня на ночь глядя, и почему он так странно выбрано место встречи. Версии имелось предостаточно, но часть оказалась слишком уж фантастической, а другая, наоборот, до скуки очевидной, так что, в конце концов, я просто прибавил звука в магнитоле и выдохнул. Доеду, разберусь. Адрес то ли кафе, то ли крохотного ресторанчика, в котором была назначена встреча, я забил в навигатор заранее, и долго искать его не пришлось. Волга неспешно свернула на парковку, я повернул ключ, заглушая мотор, и на всякий случай огляделся по сторонам. Машин вокруг было мало. Я не знал, на чем именно ездил Соболев, но хотя бы подозрительных черных микроавтобусов без номеров здесь, к счастью, не оказалось, вроде бы ничего подозрительного. Однако из машины я все равно выходил, держа под курткой пистолеты с атакующими элементами на кончиках пальцев. Но нападать на меня никто не спешил, и через несколько мгновений я даже почувствовал что-то вроде стыда за собственную излишнюю осторожность. Пустая парковка, вывеска над стеклянной дверью и мокрые машины выглядели сонно и даже умиротворяюще. Похоже, Соболев действительно позвал меня просто пообщаться. Я на ходу открутил глушитель и кое-как засунул его во внутренний карман вместе с пистолетом. «Добрый вечер, сударь», — миленькая девушка-администратор в черном костюме приветливо улыбнулась. «У вас заказан столик», — иногда такие фразы звучат до смешного глупо. Я отсюда видел, что в зале ресторана не больше полдюжины человек, и вдоль одной только дальней стены без труда устроилась бы хоть целая футбольная команда.